Айзек Азимов. С первого взгляда. Для вас читает Мещеряков Артем. Элейн Метро терпеливо ждала. Она работала гидом вот уже 2 года. Почти 2 года. А необходимость управляться с мужчинами, женщинами и детьми, прилетевшими с самых разных планет, не говоря уже о Земле, заботиться о том, чтобы они были счастливы и всем довольны, отвечать на их вопросы и мгновенно реагировать на неожиданно возникающие проблемы, требует большой выдержки. Ты или учишься хладнокровно вести себя в самых сложных ситуациях, или сдаешься. Элейн никогда не сдавалась и не собиралась этого делать в дальнейшем. Она сидела и внимательно изучала обстановку. На календаре высвечивалось число 25 февраля 2076 года. Значит, ровно 6 дней назад ей исполнилось 24 года. Рядом с календарем висело зеркало, в котором отражалось лицо Элейн. Точнее, его можно было бы увидеть, если бы она немного наклонилась в сторону. В зеркале девушку окружало легкое сияние, скрывая обычную бледность кожи, при этом голубые глаза казались золотистыми, а волосы светлее, чем в действительности. «Я здесь красивее, чем на самом деле», — подумала Элейн. Время от времени на экране вспыхивала бегущая строка «Новости». Складывалось впечатление, что на орбите ничего существенного не происходило. Велось строительство 14-й колонии, самое обычное дело. В Африке, на Земле, разразилась засуха, но и в этом не было ничего удивительного. Представьте себе мир, который не в состоянии контролировать свою погоду. Примитив. Впрочем, Земля огромна. Словно миллионы настоящих миров взяли и соединили вместе. И тем не менее, там так мало места. Даже на Гамме, где родилась и жила Элейн, даже на Гамме немного тесновато. 15 000 человек и... Открылась дверь, и в комнату вошел Янос Теслан. Он был председателем ассамблеи и прекрасно справлялся со своими обязанностями. Так, по крайней мере, считала Элейн. Она и голосовала за него. «Привет, Элейн», — сказал он. «Ты долго меня ждала?» 14 минут по часам», — ответила Элейн. Янос коротко рассмеялся. Он был крупным мужчиной, а глаза его имели обыкновение улыбаться даже тогда, когда губы сохраняли серьезность. Сидеющие волосы коротко подстрижены, весьма старомодная прическа, отчего он выглядел старше своих 50 лет. «Заходи, пожалуйста, Элейн, садись». Девушка села, спокойно приняв обращение по имени, хотя до сих пор ей еще ни разу не приходилось встречаться с председателем ассамблеи. В мире вроде Гаммы, где все всех знают, считалось вполне естественным обращаться друг к другу по имени. Янос устроился на вращающемся стуле в своей огромной комнате. Такой большой, частной комнаты Элейн никогда еще не видела. И сказал... «Меня удивило то, что ты точно назвала время, которое прождала меня. Ровно 14 минут. Можно ведь было выразиться как-нибудь иначе. Я считаю, что точность в мелочах может иметь существенное значение», — ответила Элейн. «Очень хорошо. Я рад, что ты придерживаешься такого мнения, поскольку это как раз то, что мне от тебя нужно. Твои бабушка и дед... «Выходцы из Соединенных Штатов, иными словами, с Земли, верно?» «Да, сэр». «Надеюсь, ты сохранила свои американские корни?» «Я изучал историю Земли в колледже, в том числе и историю Америки, но я жительница Гаммы». «Да, конечно, как и мы все. Однако ты особенная жительница Гаммы, потому что ты нас всех спасешь». «Элейн?» Едва заметно нахмурилась. «Прошу прощения?» «Пока об этом не будем. Я немного забегаю вперед. Поскольку твои предки родились в Америке, я уверен, тебе известно, что Соединенные Штаты были основаны в 1776 году». «Да. В этом году отмечается 300-летие». «И тебе известно, что Соединенные Штаты были образованы из 13 штатов. А теперь на лунной орбите имеется 13 самостоятельных миров. 8 здесь, на позиции L5, следующих за Луной, и 5 на позиции L4, предшествующих Луне. Да, сэр. В данный момент ведется строительство 14-го мира в секторе L4. Это сейчас не имеет значения. Строительство орбитального мира Ню было ускорено, а сооружение нового, Кси, наоборот, сознательно тормозится. Так что в 2076 году орбитальных миров будет только 13, а не 14 или 12. Ты понимаешь, почему? Суеверие? Сухо поинтересовалась Элейн. «Вы почти что неприлично быстро соображаете, юная леди», — проговорил Янос. «Но меня это не пугает. Дело вовсе не в суеверных страхах, а в желании максимально использовать чувства жителей наших миров. Соединенные Штаты являются самым важным регионом Земной Федерации, и если они проголосуют за образование независимой федерации орбитальных миров, сейчас, нынешний год, самое подходящее для этого время. 300-летний юбилей плюс число 13. Они не устоят. Верно? Да, я понимаю, какие у них могут возникнуть чувства. А независимость принесет нам немало пользы. Федерация Земли весьма консервативная сила, которая ограничивает расширение нашего влияния. Как только мы перестанем быть привязанными к Земле, орбитальные миры смогут более эффективно взаимодействовать в экономическом плане. Мы сумеем покинуть границы лунной орбиты и шагнуть дальше, к поясу астероидов, где обретем такое влияние, какого история человечества еще не знала. Ты со мной согласна? Такого мнения придерживаются многие. К сожалению, на Земле существует сильная оппозиция, которая выступает против нашей независимости. Кроме того, хотя почти все жители орбитальных миров стремятся к независимости, не все хотят союза. Что ты думаешь об обитателях других миров, Элейн? Ты ведь постоянно с ними встречаешься по долгу службы. Люди есть люди, сэр, однако манеры жителей других миров иногда бывают мне неприятны. Именно. Нас они тоже считают неприятными. Многие представители этих миров скорее откажутся от независимости, чем согласятся заключить между собой союз. Элейн, от тебя зависит, сумеем ли мы прийти к такому союзу. Снова он к этому вернулся, подумала Элейн, а потом сказала. А что я должна сделать? Послушай, мягко проговорил Янос, я тебе объясню. Те представители Земли, что противостоят нашему стремлению к независимости, рассчитывают на враждебное отношение разных миров друг к другу и делают все, что в их силах, чтобы эти разногласия усугублялись. А что если у нас на Гамме произойдет какой-нибудь несчастный случай? Саботаж. Ведь именно мы активнее всех выступаем за союз орбитальных миров. Что если диверсия будет очень серьезной и возникнет впечатление, что ответственность за нее несет какой-нибудь из орбитальных миров? Поднимется волна возмущения, многие начнут выступать против Союза, и тогда мы вряд ли получим независимость в этом году. А в дальнейшем, когда на нашей стране больше не будет чар этого волшебного юбилейного года, может пройти много лет, прежде чем у нас снова появится возможность объединиться. В таком случае следует принять меры, чтобы не допустить такой диверсии. Точно, именно это мы и делаем. И вот тут-то и вступишь в игру ты. На Гамму прибывает 5 туристов, это самые обычные туристы. Естественно, нас посещает гораздо больше народа, однако сейчас интерес вызывают именно эти 5. По одному с разных орбитальных миров. Наш агент на Земле. У нас имеются там шпионы, надеюсь, ты знаешь. Об этом все знают, и Земля в том числе, я думаю. Янос откинулся назад, словно хотел получше рассмотреть Элейн. Ты обладаешь удивительной способностью говорить вещи, которые мне ужасно нравятся, сказал он. Один из наших шпионов передал сообщение. К сожалению, оно не дошло до нас полностью. К нам прибудет землянин, опытный диверсант, который выдаст себя за жителя одного из орбитальных миров. Наш агент должен был поставить нас в известность, о каком именно мире идет речь. Но как раз в этом месте его сообщение прервалось. Полагаю, вы не можете получить интересующую вас информацию у агента, потому что он мертв. Увы. Мы сделали все, что могли, чтобы разобраться в его депеше. Однако у нас вышло, что под подозрение попадают 5 туристов, 4 из которых, вне всякого сомнения, являются уважаемыми жителями других миров. Зато 5-й – диверсант Земли. Откажите во въезде всем 5, сэр. Или наоборот, впустите их, а потом арестуйте и тщательно допросите. Если мы так поступим, то нанесем оскорбление их родным мирам и таким образом сыграем на руку нашим противникам. Как только диверсант будет пойман, вы сможете принести остальным извинения и объяснить, что произошло. Если они нам поверят. Надо сказать, что сообщение, переданное нашим агентом, было настолько запутанным, вполне может оказаться, что ни один из этих 5 туристов не является шпионом, и все они законопослушные граждане своих миров. Ну хорошо, что вы хотите от меня, Янос? Янос Теслан снова откинулся на спинку стула, и его умные глаза, изучающие, уставились на Элейн. Ты работаешь гидом и привыкла иметь дело с жителями других миров и с землянами. Более того, из твоего личного досье становится ясно, что ты до неприличия умна. Я сделаю так, чтобы эти 5 попали к тебе на традиционную экскурсию по гамме. Они не смогут от нее отказаться из опасения выглядеть невежливыми. Не говоря уже о том, что в таком случае мы получим официальный повод их задержать. Ты проведешь с ними несколько часов, Элейн. И должна будешь сказать нам, кто из этих 5 не является тем, за кого себя выдает. Или что все они чисты. Вот так-то. Ума не приложу. Как это можно сделать? Элейн покачала головой. Ведь известно, что диверсант – человек опытный и, наверное, уже не раз выполнял подобные задания. Вне всякого сомнения, он побывал на мире, за представителя которого себя выдает, разговаривает, выглядит и ведет себя как местный житель. И уж можно не сомневаться, что с документами у него все в порядке. И что же? Ничего не делается идеально, Элейн. Найди недостаток в его маскировке. Ты же побывала на других мирах, на тех, о которых идет речь. И хорошо знаешь их жителей. Не думаю, что я смогу. Если у тебя ничего не выйдет, с нажимом произнес Янос, нам придется прибегнуть к более грубым методам и рискнуть нанести оскорбление другим мирам. Или мы успокоимся, если ты скажешь, что диверсанта среди этих 5 нет. А еще существует такой вариант. Ты ошибешься, мы примем меры против невинного человека, а настоящий враг в это время причинит серьезный вред гамме. Я уж не говорю о том, что с надеждами на союз можно будет расстаться. Ты должна справиться. Элейн тяжело вздохнула и спросила. Когда прибудут эти туристы? Завтра. Они приземлятся на причале номер 2, на другой стороне нашего мира. Председатель автоматически показал пальцем наверх, и глаза Элейн также автоматически последовали за ним. В этом не было ничего необычного. Гамма, как и все орбитальные миры, представляла собой строение, напоминающее пышку – тор. На гамме пустой тор, внутри которого и жило все население, в поперечнике составлял чуть больше 2 миль. Можно было проехать около 3,5 миль вдоль внутренней части Тора и добраться до другой стороны мира или сократить путь, поднявшись вверх по одной из 3 ступиц. Как у колеса, соединяющих противоположные части Тора. Элейн вспомнила, как однажды какой-то землянин ужасно веселился по поводу того, что местные жители говорят о другой стороне мира, имея в виду просто часть Тора, но она не понимала, что в этом такого смешного. Гамма точно так же, как и Земля, окружена пространством. Янос прервал ее раздумья. «Тебе придется это сделать, Элейн». «Я попытаюсь, сэр», — ответила она. «И ты не должна потерпеть неудачу». Двухкомнатная квартирка Элейн находилась в третьем секторе. Главным ее преимуществом было то, что рядом располагался Центр исполнительских искусств. В юности Элейн мечтала стать актрисой, но у нее не было голоса. Однако она по-прежнему получала огромное удовольствие, когда окуналась в атмосферу театра. Сейчас, готовясь отправиться на причал номер 2, Элейн искренне жалела, что природа не наделила ее великолепным голосом и актерским талантом. В этом случае она не работала бы гидом и перед ней не поставили бы практически невыполнимую задачу. Элейн тщательно оделась. Девушка отлично смотрелась в форме и производила впечатление высококвалифицированного специалиста, как, впрочем, и всегда. Элейн приложила немало сил для того, чтобы выглядеть совершенно спокойной. Девушка решила, что если покажется пятерым туристам чересчур любопытной или слишком знающей, то наверняка ничего не выяснит. На самом деле, если у них сложится впечатление, что она лезет не в свои дела и задает лишние вопросы, человек, прибывший сюда с секретным заданием, может посчитать ее опасной и уж вне всякого сомнения без проблем разберется с одной слабой женщиной. Выходя из дома, Элейн посмотрела наверх. Внутри Тора было достаточно места для 40-этажного здания, которое можно было бы возвести в самом центре, однако разрешалось строить только 20-этажные дома. Впрочем, в среднем строения поднимались всего лишь на 10 этажей. Верхняя часть Тора должна была оставаться свободной, тогда возникало ощущение пространства и свежего воздуха, не говоря уже о проникновении солнечных лучей. Отверстия жалюзи наверху открывались в час, соответствующий раннему утру. Огромное зеркало, которое двигалось по орбите вместе с гаммой, отражало солнечные лучи, а они, в свою очередь, улавливались зеркалами меньших размеров и освещали Тор внутри. Здания, стоящие на нижнем уровне огромной пышки, купались в ярком сиянии, причем температура воздуха всегда оставалась одинаково приятной. Элейн не бывала на Земле, но достаточно о ней читала, чтобы иногда пожалеть о том, что погода на Гамме неизменна. Временами ей хотелось испытать на себе влияние неподчиненных строгим законам сил природы. Она частенько думала про снег, поскольку никак не могла себе представить, что же это такое. Дождь – что-то вроде душа, туман похож на пар, холод и жара – это все равно, что поворачиваешь кран с холодной или горячей водой в ванне. А вот снег – какой он? Элейн раздумывала об этом по дороге к лифту номер 3 и потом, когда пристроилась в самом конце очереди. Впрочем, ждать пришлось недолго, потому что час пик, когда заканчивалась одна смена и начиналась другая, уже прошел. Лифт понес девушку вверх, и почти целую милю гравитация медленно уменьшалась. Быстрое вращение Тора, а он делал один оборот за 2 минуты, создавало центробежную силу, которая удерживала всех и все на его поверхности. В результате возникало тяготение, равное земному. Для всех жителей Гаммы, где бы они ни находились, внешний край Тора представлялся низом, а центр, который напоминал ступицу колеса, верхом. И, естественно, другая сторона их мира, расположенная за этой ступицей, тоже считалась верхом. Когда Элейн поднималась на лифте, скорость, с которой он вращался вокруг ступицы, уменьшалась, естественно, как и центробежная сила. Девушка уже весила в половину меньше в тот момент, когда они миновали госпитальный район, где пониженная гравитация оказалась весьма полезной в лечении кардиологических больных и тех, кто страдал респираторными заболеваниями. Когда-то, будучи студенткой колледжа, она подрабатывала в больнице помощницей медсестры и прекрасно помнила свои тогдашние ощущения. Они ей до сих пор нравились. Наконец лифт проплыл сквозь сферический центр Тора, при этом его продвижение тщательно контролировалось центральным компьютером, чтобы он не столкнулся с каким-нибудь другим лифтом, двигающимся в противоположном направлении. Здесь центробежная сила практически равнялась нулю. и в эти несколько минут Элейн показалось, что она стала невесомой. Именно тут находилась силовая установка, и именно тут, мрачно подумала Элейн, возможно, будет совершена диверсия. Лифт миновал центр и двинулся дальше по одной из спиц большого колеса на другую сторону мира по имени Гамма. Центробежная сила стала снова увеличиваться, и у Элейн возникло ощущение, что она стоит на голове. Без особых усилий, сказывалась практика, девушка поменяла положение, как, впрочем, и остальные пассажиры. Прошло всего несколько минут, но все уже стояли на том, что совсем недавно было потолком лифта. Теперь складывалось впечатление, что они опускаются, и сила тяжести тянет их вниз. А потом, когда эта иллюзия достигла максимума, и Элейн снова почувствовала себя, с некоторым сожалением, такой же тяжелой, как и всегда, лифт прибыл на место. Двери открылись, девушка вышла из него. Другой стороной мира, она быстро посмотрела наверх, теперь была та, где находился ее дом. Элейн не попала в час пик, зато опоздала на работу, что доставило ей несколько неприятных минут. Три других гида, двое мужчин и женщина, уже были на месте и собрались возле вывешенного распорядка работы на этот день. Микки Бордо увидела Элейн первой и довольно ядовито заметила. «А вот и она!» «Ясное дело», — Элейн удивленно вскинула брови. «Я же здесь работаю!» «Не очень-то на это похоже», — заявила Микки и прошествовала мимо в своих туфлях на пробковой подошве, которая делала ее на 2 дюйма выше. Чуть сдвинула форменную шапочку со лба. Это можно было бы расценить как проявление излишней нервозности, однако дело было в том, что всем сразу стали видны ее роскошные каштановые волосы, и продолжала. «Ты получила 5 человек, ровно 5. Тяжелая работенка, верно?» 5, не унималась Микки. «А у меня 14, у Ханнеса 10, у Робера 12. Как по-твоему, честно поделили? Лично я считаю, что нет». «Возможно, дело в том, — спокойно проговорила Элейн, — что администрацию не устраивает моя работа, и меня собираются уволить». «Уволить тебя?» — проговорил Робер, который часто улыбался, потому что тогда на щеках у него появлялись весьма привлекательные ямочки. «Именно это я и предположил. В таком случае тебе будет не на что жить, ты не сможешь рассчитывать на получение какой-нибудь другой работы, и тебе придется выйти за меня замуж, верно?» «Я буду иметь тебя в виду, Робер», — сказала Элейн, — «постоянно, как только мне будет не на что жить. Вы поговорили о сегодняшнем распределении с Бенджо Страмером? Он ведь за это отвечает». «Я к нему сходила», — ответила Микки. И он заявил мне, что будет так, как написано, и что он не желает ничего обсуждать. «Старый», — последнее слово она произнесла очень тихо. «Да ладно вам», — начала Элейн. «Робер, твои 12 туристов прибывают главным образом с Альфы. А значит, их будет интересовать, как у нас организованы занятия спортом и все, что с этим связано. Твоя любимая тема. Разве я не права?» «Ханнес должен работать с гостями СМЮ. Это первое поколение поселенцев. Они всегда ужасно нервничают, столкнувшись с чем-то новым. А всем известно, какой Ханнес заботливый. Прямо настоящий папочка. Вот-вот папочка». «Мое имя и фамилия», — вставил Ханнес, сложив руки на своей тщедушной груди. «А ты, Микки, будешь работать с жителями Зеты, которые люто нас всех ненавидят. Поэтому им понравится, что ты миниатюрный и кажешься беззащитной и беспомощной. И не будем забывать, что ты ведь у нас красотка. Они просто не смогут воспылать к тебе ненавистью». «Женщины прекрасно даже смогут», — смягчась проговорила Микки. «Верно, но ведь в твоей группе в основном мужчины, правильно? А что касается меня, я получила 5, однако они из 5 разных миров, и каждый из них не похож на другого. Каждого будет интересовать совсем не то, что остальных, и я подозреваю, что все они какие-то шишки, так что мне придется особо постараться, чтобы их ублажить. Боюсь, у меня ничего из этого не выйдет». Элейн с печальным видом откинулась на спинку стула. если кто-нибудь хочет поменяться...» «Только не я!» — быстро перебил ее Ханнес. «Мои милые крошки, мюансы, вам не нуждаются!» «А мои альфийцы должны получить гида, который отличал бы футбольный мяч от клюшки для гольфа», — заявил Робер. «Лично я и не говорила, что хочу поменяться», — сказала Микки. «Я только возмущена несправедливостью». Элейн кивнула и отправилась в свой маленький кабинет, в котором умещался лишь небольшой письменный стол и, на этот раз, еще и Бенджа Страмер. Он ее ждал. У него была роскошная седая шевелюра, а глаза опутывала сеть морщинок. Он вопросительно взглянул на Элейн. «Ты отлично с ними справилась, Элейн!» «Значит, ты слушал, Бенджо», — проговорила Элейн. «Пришлось, поскольку немного огорчен. Такое уж я получил распределение групп. Сам я тут ни при чем». «В таком случае нам следует относиться к нему как к данной реальности. Иного ничего не остается». «В чем дело, Элейн?» — спросил Бенджо. «В каком смысле?» «Почему они вдруг решили сделать за меня мою работу?» «А разве тебе не сказали, Бенджо?» «Нет», — покачав головой, ответил он. «Значит, видимо, не хотели, чтобы ты знал». «Хорошо. А ты знаешь, в сложившейся ситуации тебе не следовало задавать мне этот вопрос. Послушай, скажу тебе только одно. Дело очень деликатное. Корабль прибывает по расписанию?» «В данный момент заходит в док». «Хорошо. Ты можешь организовать все таким образом, чтобы моя пятерка оказалась как можно аккуратнее выделена из общей толпы и доставлена сюда раньше остальных. Мне нужно на них посмотреть, прежде чем я приступлю к работе. Я должна попытаться понять, как следует себя вести. Знаешь, я сказала ребятам чистую правду. По-видимому, эти пятеро очень важные персоны, и мне хочется, чтобы все получилось как следует». Бенджи был весьма недовольный вид. «Мне кажется, было бы намного лучше, Элейн, если бы меня все-таки поставили в известность о том, что тут происходит». «Если бы это зависело от меня, Бенджи, я бы тебе все рассказала». «Эта группа специально приписана к тебе, верно? Если ты хочешь посмотреть на своих туристов, воспользуйся-ка лучше моим кабинетом. Твой слишком маленький. А я пойду прогуляюсь вокруг мира». Он время от времени предпринимал такие прогулки, чтобы оставаться в форме. Так Бенджа, по крайней мере, говорил. Элейн бросила быстрый взгляд на свой плоский живот и подумала о том, что, видимо, скоро не сможет больше смотреть на него, как на дар природы. Элейн пристроилась на уголке стола Бенджа, на том, что был ближе к двери. Руки скрестила на груди и тихонько болтала ногой. Накануне вечером она совершенно сознательно заставила себя не думать о том, что ей предстоит, понимая, тут Элейн не сомневалась, что была права, что тогда ей обеспечена бессонная ночь, а на утро она будет плохо соображать. Теперь, однако, она больше не могла отталкивать от себя решение задачки, которую подкинул Янос Теслан. Условие. 5 человек, все жители разных миров. Один из них может оказаться, всего лишь может, землянином, утверждающим, будто он прибыл с одного из орбитальных миров. Засланный специалист в своем деле, можно ли надеяться на то, что он каким-нибудь образом себя выдаст? Существует ли на каждом орбитальном мире некая характерная деталь, которую даже после определенной подготовки невозможно имитировать? Проблема заключалась в том, нетерпеливо подумала Элейн, что все миры совершенно сознательно подражали Земле. Каждый из них вращался с такой скоростью, чтобы возникла сила тяжести, как на Земле. В этом отношении любой землянин будет чувствовать себя здесь как дома. Конечно, гравитация уменьшается, когда поднимаешься вверх по спицам, и тут землянин может оказаться весьма неуклюжим. Впрочем, жители орбитальных миров не проводят много времени в лифтах, а, следовательно, они тоже будут выглядеть весьма неловкими. Атмосфера на мирах имеет такой же состав, что и на Земле, но углекислого газа здесь меньше. Однако это не очень принципиально. Земляне адаптировались к ней почти сразу. На Земле есть места, где атмосфера еще хуже. меньше давления и меньше кислорода, в горах, например. Земля намного крупнее миров, ну и что? Немного другой горизонт, хотя наверняка землянин легко привыкнет и к этому. Диверсант, если он находится в ее группе, вне всякого сомнения, долго прожил на том мире, с которого он, по его утверждению, прибыл. Можно не сомневаться, что он заблудится ногами, если только раньше специально не прилетал сюда с целью осмотреться. Но ведь жители других миров тоже не обязательно должны прекрасно ориентироваться ногами. А если агент и в самом деле побывал здесь, может быть, он знает слишком много про этот мир. Однако нет ничего такого касательно гаммы, о чем обитатель другого мира не мог бы где-нибудь прочитать, прежде чем отправиться в путешествие. Вполне разумно и естественно, подумала Элейн. Ну хорошо. А как насчет тех миров, с которых прибывают туристы? Жители разных орбитальных миров говорят по-разному, имеют свои социальные и индивидуальные особенности. Сможет ли землянин безупречно это перенять или все равно выдаст себя, как бы сильно ни старался изображать жителя какого-нибудь орбитального мира? Элейн посмотрела на стол и повернула листок так, чтобы можно было прочитать, что на нем написано. 5 миров, по старшинству, Дельта, Эпсилон, Тета, Йота и Капа. Она побывала на всех 5 и много о них читала, по долгу службы. Невозможно понять туриста, если ничего не знаешь об обществе, которое его воспитало. А гид должен прекрасно разбираться в своих подопечных. Дельта – довольно скучный мир, его жители невероятно трудолюбивы, говорят немного нараспев, даже когда переходят на гамейский диалект. В основном они крупные и белолицые, но это только в основном. На всех орбитальных мирах живут высокие и маленькие, худые и толстые люди. На внешность полагаться не стоит. Эпсилон из них – самый густонаселенный мир. Эпсилонцы, как правило, не очень высокие, поскольку их предки были выходцами из Восточной Азии, Земли. Впрочем, на других мирах их тоже немало. На Тете 5 или 6 районов, вместо обычных 3, отдано сельскому хозяйству. Только здесь выращивают крупный рогатый скот, в то время как на других орбитальных мирах главным образом занимаются разведением птицы. Так случилось, что из 5 симфоний, сочиненных музыкантами с орбитальных миров и ставших главной составной частью репертуара всех земных оркестров, 3 были рождены на Тете. Элейн заставила себя прервать свои размышления. Нет, сделать простой вывод, что тетанцы музыкальны, неверно. 95% из них могут быть неграмотными с точки зрения музыкального образования, и если окажется, что тетанец, попавший в ее группу, совершенно не интересуется музыкой, это еще не повод заподозрить в нем диверсанта. Йота – главный экспортер энергии. Каждый из орбитальных миров в качестве основного источника энергии использует солнечный свет. На каждом имеется огромная энергетическая установка, намного больше самой колонии, которая поглощает солнечные лучи и превращает их в микроволновое излучение. Часть его идет на нужды самого мира, а излишки отправляются на Землю. Силовая установка на Йоте самая мощная. Там располагается самое современное оборудование для передачи микроволн на Землю. Вполне понятно, что Земля уделяет Йоте гораздо больше внимания, чем любому другому из 12 орбитальных миров. А это в свою очередь означает, что Йота больше остальных настроена на защиту интересов Земли. Жители этого мира меньше всего мечтают о независимости и совсем не стремятся к объединению с другими мирами. Может быть, йотанец – самая подходящая кандидатура для сотрудничества с агентом-землянином. С другой стороны, агент вряд ли станет выдавать себя за жителя Йоты, поскольку этот ход является наиболее очевидным и, следовательно, подозрительным. «Но как я могу хоть что-нибудь в этом понять?» – нетерпеливо подумала Элейн. «А как насчет Капы, где властвует развлечение? Этот мир считается культурным центром орбитальных миров. Элейн полагала, что Капа является самым приятным миром из тех, где ей довелось побывать. А это означает, что придется повнимательнее присматриваться к Капанцу, поскольку в данном случае ей будут мешать собственные предпочтения. Как можно отличить настоящего Капанца от того, кто только выдает себя за такового? Или настоящего жителя Теты от ненастоящего? Ну и так далее. Проблема в том, что на Земле живет такое количество самых разнообразных людей, что любой землянин может без проблем изобразить из себя любого жителя любого из орбитальных миров. Так, теперь рассмотрим вот какую идею. Агент, кем бы он там ни был, выступает, разумеется, против независимости и против объединения орбитальных миров. Постарается ли он скрыть свои взгляды и станет вести себя как человек, настроенный против Земли? Или посчитать, что такое поведение может вызвать подозрения? А может быть, не зная, что его ищут, с другой стороны, вдруг ему это известно, он не станет заводить разговор на эту тему? Не следует ли прибегнуть к какому-нибудь более хитроумному способу? Если силы, борющиеся за независимость и союз, рассчитывают на эмоциональное значение 300-летия возникновения Соединенных Штатов, может, стоит завести разговор на эту тему? И вдруг агент выдаст себя, когда она упомянет 2076 год и продемонстрирует антиамериканские настроения. Впрочем, житель орбитального мира вполне может испытывать неприязнь к Земле по своим собственным причинам и при этом не быть тайным агентом. Элейн почувствовал, как ее рассуждения начинают бродить по все более сужающемуся кругу, причем никакие разумные идеи ее не посещали. Что использовать в качестве критерия, чтобы отличить настоящее от подложного? Да и существуют ли такие критерии вообще? А ведь Яна сказала, что она не имеет права потерпеть неудачу. Элейн уже готова была погрузиться в утешительное отчаяние, когда в дверях появилась голова Бенджа. «Твои туристы прибыли. Надеюсь, все пройдет хорошо. До свидания». Вполне возможно, невинная прощальная фраза будет иметь для нее, Элейн, особенно страшное значение. Когда туристы приблизились к двери, она сделала приветливое лицо и постаралась взять себя в руки. Элейн говорила медленно, и она рассчитывала, что у нее это получилось, заискивающе. «Меня зовут Элейн. Если вам удобнее обращаться ко мне по фамилии, пожалуйста, Элейн Метро. Ногами не принято использовать никакие звания. Мы обращаемся друг к другу по имени, но вы можете называть меня так, как вам покажется удобнее всего». У дельтийца сразу сделался недовольный вид. Это был высокий, широкоплечий мужчина, казавшийся еще выше из-за черной квадратной шляпы, которую он не снял, и мышиной серой блузы, доходившей ему до середины бедер. Тяжелые сапоги дельтийца громко стучали, а руки с большими костяшками пальцев были слегка сжаты. «Сколько вам лет?» Резко и немного нараспев спросил он. В списке туристов значилось, что его зовут Санда Сансен, и Элейн знала, что по обычаям Дельты должна обращаться к нему по фамилии. «Мне 24 года, мистер Сансен». «Неужели в вашем возрасте вы сумели узнать про ваш мир достаточно, чтобы оказаться нам полезной?» Его резкость или грубость была характерной для жителя Дельты, или он несколько перестарался? Она ведь еще не дала ему никакого повода для нападок. Элейн улыбнулась и весело ответила. «Надеюсь, моих знаний окажется достаточно. У меня вполне солидный опыт работы. По правде говоря, наше правительство очень мне доверяет, поскольку поручило именно мне позаботиться о том, чтобы вы смогли познакомиться с теми аспектами жизни Гаммы, которые вас интересуют. Раванджи Андерс Каппы привлек к себе ее внимание. Среднего роста, с великолепно уложенными волосами, несколько светлее, чем им полагалось быть». В этом Элейн не сомневалась, поскольку они контрастировали с его темными глазами и смуглым лицом. Одет он был изысканно, с великим множеством самых разнообразных украшений. От Капанца пахло какими-то духами, которые девушке понравились. Все это очень характерно для Каппы. Не слишком ли? «И если вы так милы, что намерены исполнить наши желания, проговорил он, растягивая гласный. «В таком случае вы сами являетесь представителем гаммы, достойным самого пристального изучения и внимания». Это был комплимент, произнесенный в витиеватой и весьма характерной для Капы манере. Элейн обратилась к туристу, воспользовавшись первыми двумя именами. Так было принято на Капе, причем ее ответ прозвучал тоже в соответствии с обычаями этого мира. «Я в отчаянии, Раванджи, поскольку в данный момент это исключено. Верю, что время подарит нам такую возможность». «Да ладно вам, кончайте с этим, барышня!» — проговорила Меджим Набелан Стеты. Чернокожее лицо, многие титанцы, но не все имели темную кожу. Обрамляли седые, словно из проволоки вьющиеся волосы, в основном прячущиеся под широкополой шляпой, закрепленной под подбородком эластичной лентой. Полосатое одеяние туристки было невероятно ярким, а звук «Р» она произносила так, словно он перекатывался где-то в глубине ее горла. «Давайте заканчивайте и перестаньте болтать эти копийские глупости!» Улыбающийся капанец с язвительным видом ей поклонился. Элейн немного помолчала. Агентом вполне могла оказаться женщина или кто-нибудь с черной кожей, или и то, и другое. А нетерпение, с которым Меджим Набелан требовала начала экскурсии, могло быть самым обычным и с трудом скрываемым желанием человека, прибывшего сюда, чтобы совершить диверсию, поскорее приступить к выполнению заданий и считающего, что любая задержка опасна для его целей. «Мне кажется, довольно глупо создавать группу из представителей разных миров», сказала Ив Абдараман с Йоты, еще одна женщина, которая произносила слова, слегка растягивая их. Казалось даже, будто она засыпает на ходу. Довольно молодая, миниатюрная, вполне привлекательная, смуглая. Видимо, она прекрасно это знала, поскольку ее костюм был выдержан в разных оттенках коричневого цвета. «Если мы будем ссориться и наскакивать друг на друга, наша экскурсия никому не доставит никакого удовольствия». «Надеюсь, мы не станем ссориться и наскакивать друг на друга, Ив», постаралась успокоить ее Элейн. Ятанцы всегда обращались к своим собеседникам по имени, как и жители Гаммы. «И как только вы мне сообщите, что в особенности хотели бы увидеть, давайте начинать», проговорил пятый член группы Ву Кай Ши с Эпсилона. «А мы по дороге расскажем вам, что нас интересует, и времени не потеряем». Глаза маленького толстячка говорили о том, что его предки родились на Востоке. На нем было нечто напоминающее юбку, не спадающую почти до самой земли. К тому же он немного шепелявил. «Еще один нетерпеливый», — подумала Элейн. «Поскольку мы находимся в одном из жилых районов», — сказала она, — «можем прогуляться до университета. Для начала. Там имеется несколько интересных примеров гамейской архитектуры». Она вежливо вытолкала всю группу из кабинета, обошла их, чтобы оказаться впереди, в то время как ее мозг напряжно работал. Каждый из пятерых туристов вызывал у нее подозрение, но ни один не казался подозрительным по-настоящему. Вот было бы что-нибудь такое, что имелось на орбитальных мирах и полностью отсутствовало на Земле, нечто настолько неуловимое и хитрое, что житель Земли не смог бы не выдать себя, оказавшись на одном из орбитальных миров. Интересно, что бы это могло быть? Рост или какое-нибудь еще отличие? Элейн заставила себя сосредоточиться на работе. «Перед нами главное здание Гамейского университета, построенное 4 года назад. Создается настолько сильной иллюзией искривления, что...» Она продолжала механически говорить, а ее мысли были заняты совсем другим. Элейн и ее подопечные нетерпеливо прошли мимо симпатичных зданий этого района. Все они были разными, ни одно не походило на своего соседа. Перед каждым домом красовались зеленые лужайки, окруженные легкими решетками из особого материала. Так что впечатление, что жители домов стремятся отгородиться друг от друга, не складывалось. Здесь не было нагромождения многоквартирных домов, которых встречалось великое множество в двух других жилых секторах. Мы подходим к воздушному шлюзу, отделяющему этот район от сельскохозяйственного сектора», — сказала Элейн. «Как я вижу, вы держите шлюзы открытыми», — заметил Сансен. «Разве это не небрежность?» Он так диковинно произнес последнее слово с точки зрения жителя Гаммы, что Элейн едва его разобрала. «Безупречный дельтиец», — так ей показалось. «Вовсе нет», — ответила она. «Все работает автоматически. Возникновение даже самой незначительной вибрации в связи с ударом метеорита или каким-нибудь внутренним взрывом, любое, самое минимальное понижение воздушного давления, и все 6 секторов окажутся запечатанными таким образом, что между ними не будет никакой связи. Естественно, они закрываются на ночь, чтобы дневной свет из сельскохозяйственного сектора не проникал в жилые районы». «А что произойдет?» — спросил Раван Джи, улыбаясь. «Если метеор или что-нибудь еще попадет в приборы, регулирующие работу самого шлюза». «Вряд ли такое может случиться. Однако, если все-таки авария произойдет, она не будет фатальной. У нас имеется по 2 комплекта всего жизненно важного оборудования. Причем эти комплекты находятся в разных местах, и каждый из них способен обеспечивать Гамму всем необходимым». Элейн сделала паузу, чтобы убедиться в том, что ее подопечные сумели перейти через шлюз. Нужно было всего лишь сначала подняться по нескольким ступенькам, а потом спуститься по такому же пролету вниз. 6 ступенек вверх и 6 вниз, но они тянулись по всей ширине тора с едва заметным наклоном. Землянам обычно не нравилось шагать по широким ступеням, они частенько чуть скатывались на бок, в отличие от остальных членов группы. Однако, хотя Элейн внимательно наблюдала за ногами всех 5, туристы шагали уверенно и не озирались с удивлением по сторонам. Элейн тихонько вздохнула. Землянин, кем бы он там ни был, отлично подготовился к выполнению своего задания. Или вовсе не было никакого землянина. Раван Джи Андер шел рядом с Элейн всю дорогу, пока они проходили сквозь сельскохозяйственный сектор. Причем ему явно было здесь невыносимо скучно. Теперь же, когда туристы оказались в центре переработки, Капанец отшатнулся от нее, и у него сделался совершенно несчастный вид. «Мне ведь не придется идти туда, правда? Отходы животных — это не совсем то, на что я стремился посмотреть». Элейн постаралась говорить спокойно и ничем не выдать своей нервозности. «Вы ведь на Капе тоже перерабатываете отходы?» Ни один землянин еще ни разу добровольно не посетил центр переработки. «Да, но я при этом не присутствую», — заявил Раван Джи. «По правде говоря, мне ничего не известно ни про инженерную сторону этого вопроса, ни про статистику. Послушайте, милая, давайте я подожду вас здесь. Пусть туда идет дельтиец, у него подходящие сапоги, еще это фермерша Стеты, ну и все остальные». «Я прекрасно вас понимаю», — покачав головой, сказал Элейн. «Но не могу здесь оставить. Боюсь, нашему правительству это не понравится. Идемте, я буду держать вас за руку. Вот, видите?» Это было что-то вроде легкого флирта, жест, честь. Ни один капанец не мог в такой ситуации отказаться от предложенной ему руки. Раван Джи, страшно несчастный, пробормотал. «В этом случае, красавец, я с удовольствием пройду сквозь самую отвратительную грязь, готов даже увязнуть в ней по колено». Впрочем, Элейн была уверена, что он этого ни за что не сделает. Девушка держалась к нему поближе, когда они проходили по антисептическим коридорам. Большинство процессов переработки наблюдать было невозможно. Они производились в закрытых помещениях и были полностью автоматизированы. Несмотря на гримасу отвращения, которая не сходила с лица Равана Джи, неприятного запаха почти не чувствовалось. Сансен вышагивал, сцепив руки за спиной и внимательно оглядываясь по сторонам. Ву Кайши, лицо которого вообще ничего не выражало, что-то записывал. Элейн удалось пройти у него за спиной и посмотреть на его заметки. Они были сделаны на эпсилонском языке, так что она ничего не смогла разобрать. Раван Джи, который по-прежнему держал девушку за руку, сказал: «Думаю, сейчас вы заявите, что все это страшно важно». «Именно», — согласилась Элейн, — причем везде. На земле, например. Раванджи никак не отреагировал на ее последние слова. «Капанский джентльмен», — заявил он, — «не должен знать о подобных вещах». «А чем вы занимаетесь?» — спросил Элейн. «Я театральный критик и прибыл сюда для того, чтобы написать статью о состоянии гамейской сцены для одной из наших газет». «А вы не собираетесь на землю, чтобы принять участие в празднествах, посвященных 300-летию образования Соединенных Штатов?» «Интересно, такой фестиваль состоится на самом деле или нет?» — подумала Элейн. «Что, дорогуша?» — казалось, турист не понял вопроса. «300-летие Америки». «Ну, не знаю», — равнодушно протянул он. «А где у вас тут находится театральный район?» Было ли его равнодушие чересчур деланным? Неужели он и в самом деле ничего не знает про грядущее 300-летие? «В 4-м секторе, на другой стороне мира», — сказала Элейн и уже собралась сделать привычный жест, однако Капанец быстро поднял голову и сказал. «Ну, надеюсь, рано или поздно мы туда попадем». «Может быть, это и есть ключ к разгадке?» — подумала Элейн. «Послушайте, гид, мы уже выходим из сельскохозяйственного сектора, а я еще не видела никакого скота», — резко сказала Мэджим Набилан. «Мы держим его не здесь, поскольку считаем разведение скота невыгодным. Цыплята и кролики дают гораздо больше протеина за более короткий срок». «Глупости! Вы не имеете ни малейшего понятия о том, как это нужно делать. Животноводство ногами сильно отстает от современных достижений». «Я уверена, в сельскохозяйственном бюро с радостью выслушают ваше мнение», — мягко ответила Элейн. «Надеюсь, именно за этим я сюда и прибыла. А теперь, когда я увидела, как у вас тут поставлено дело, продолжать экскурсию мне ни к чему. Я бы хотела сразу отправиться в бюро». «Боюсь, у меня возникнут неприятности, если вы станете настаивать на том, чтобы покинуть нашу группу», — сказал Элейн. «Правительство Гаммы посчитает, что я нанесла вам оскорбление». «Чушь!» — нахмурившись мрачно, объявила Меджим Набилан. «Где находится бюро?» «На другой стороне мира», — ответила Элейн, которая на этот раз уверенно показала наверх, и Набилан подняла голову. «Если вы сейчас уйдете, наша группа совсем распадется. Пожалуйста, останьтесь». Меджим Набилан что-то тихонько пробормотала, но отказалась от своих попыток покинуть группу. «Сельскохозяйственные сектора», — сказала Элейн профессиональным голосом гида, «согреты солнечными лучами постоянно, но в 3 жилых районах, естественно, сутки разделены на 16 светлых часов и 8 темных, по очереди». «А что, все гамейцы спят одновременно?» — спросил Ву Кайши. «Нет, конечно. Они спят, когда пожелают. Кое-кому приходится работать в темное время суток». «Почему бы в таком случае не позволить каждому жилому сектору самостоятельно контролировать солнечный свет? Бессмысленный конформизм!» Он сделал какие-то записи в своем блокноте. «Поскольку Эпсилон является единственным миром, где не сохраняется стандартная смена дня и ночь, возможно, это вы являетесь исключением», — проговорил Ив Абдараман своим ясным звонким голосом. «Ночной перерыв требует меньшего расхода энергии, при этом поддерживается подходящая для всех температура». «Вовсе нет», — подняв брови, возразил Ву Кайши. «Если вы намекаете на то, что на Эпсилоне жарко, так вы ошибаетесь. Смена дня и ночи — всего лишь бессмысленное наследие Земли». Элейн напряглась, нападки на Землю, она радостно проговорила. «Вряд ли следует игнорировать то, что нам досталось в наследство от Земли. В этом году будет отмечаться 300-летие образования Америки, а наследие свободных...» Она не договорила, потому что никто не отреагировал на ее слова. Ив Абдараман нетерпеливо поглядывала на гида, а потом повернулась к Эпсилонцу. «Я бывала на Эпсилоне», — сказала она. «Мне показалось, что там ужасно жарко». «Вам могло показаться, что мы обладаем слишком большой гибкостью и индивидуальностью, на ваш вкус», — холодно ответил Ву Кайши. «Пожалуйста, следуйте за мной», — — попросила Элейн, обращаясь к Ву Кайши и Ив Абдараман. «Нам еще нужно немало пройти, чтобы добраться до другой стороны мира». Девушка махнула рукой, и ведомые совершенно автоматически отреагировали на ее жест. Элейн продолжала. «Нужно догнать остальных. Центр переработки должен обслуживаться компьютерными системами», ускорив шаги, заметила Ив Абдараман. «Я смогла бы выполнить то, ради чего прибыла сюда, если бы получила к ним доступ». «Не сомневаюсь, что это можно организовать», успокоила ее Элейн. «У нашего правительства в этом вопросе нет никаких секретов». То, ради чего прибыла сюда, просчет или всего лишь слова человека, не замышляющего ничего плохого. В ней всего-то 5 футов роста, но помешает ли это? Санда Сансен нетерпеливо оглядывался по сторонам. «Ну, мисс Метро, сколько еще будет продолжаться наша экскурсия?» «Скоро закончится, мистер Сансен. Может быть, вас интересует что-нибудь конкретное?» «Силовая установка. Я инженер-электрик, и мне совершенно наплевать на поля с зерновыми и пруды, где разводят рыбу». «Я не уверена», — спокойно проговорил Элейн, — «что туристам туда разрешен вход». «А я не турист», — сердито ответил Сансен. «Я представитель своего правительства». «Да, конечно. Я покажу вам госпитальный комплекс. Гамма гордится своим медицинским оборудованием, и мы бы очень хотели вам его продемонстрировать. А там мы попытаемся получить разрешение сходить на силовую установку». Сансен кивнул, но вид у него был по-прежнему недовольный. Всего госпитальных комплексов было 6, по одному в каждом секторе. Этот располагался выше остальных, поскольку здесь занимались исследованиями низкой гравитации с точки зрения биологии. Все 5 туристов совершенно спокойно держались в состоянии низкой силы тяжести, чуть больше четверти нормы. Мэджим Небелан споткнулась разок, но Элейн показалось, что это произошло по чистой случайности. Сансен был в ярости из-за того, что ему пришлось забраться выше, чем он собирался, и потому громко топал, но при этом твердо держался на ногах. Впрочем, даже Элейн время от времени забывалась и делала слишком большой шаг. «Мне кажется, вас всех заинтересует», — продолжала она свою экскурсию, — «исследования низкой гравитации, проводящиеся в здешнем центре. На Земле подобными проблемами заниматься невозможно, и хотя все орбитальные миры добились в этой области определенных результатов, гамму превзойти не удалось никому. В данный момент мы входим в лаборатории, где специалисты расскажут вам о проводимых экспериментах и ответят на ваши вопросы». «О, мистер Сансен!» «Да?» «Я хотела напомнить вам, что мы находимся всего в 400 метрах от ступицы. Я сейчас попробую получить для вас разрешение». Они остались одни, поскольку все остальные члены группы отправились вслед за местным гидом. «Мне придется обратиться в правительственный центр, который находится на другой стороне мира». Она в который раз уже махнула рукой, и сердце забилось у нее в груди. Сансен отреагировал на ее жест. Наверняка он. Однако Элейн не смогла скрыть от него, что все поняла. Знание промелькнуло в ее глазах, и Сансен увидел и, возможно, сообразил, что совершена ошибка. В следующее мгновение он словно сбросил с себя театральный костюм. «Минутку, барышня!» — сказал он, и в его голосе больше не было слышно дальтийского акцента. Сансен метнулся к Элейн. Девушка попыталась ускользнуть от него, так Матадор ловко избегает столкновения с быком. Но в горле у нее почему-то стоял комок, и она не смогла закричать, позвать на помощь. Неужели он посмеет ее убить? И каким образом объяснит ее смерть? Или ничто не должно помешать ему выполнить задание? Может быть, он ее прикончит, а потом поспешит сделать то, ради чего сюда прибыл? Сансен повернулся и снова бросился на нее, но поскользнулся, забыв про низкую силу тяжести. Элейн поднялась на цыпочки и, воспользовавшись его промахом и призвав на помощь свое умение двигаться в состоянии низкой гравитации, проскочила мимо Сансена. Он до нее не дотянулся. Тогда агент остановился, а потом попытался отрезать Элейн от двери, сбросил шляпу, расстегнул блузу и тоже отшвырнул ее в сторону. Он был мускулистым, сильным мужчиной, а его лицо не сулило Элейн ничего хорошего. В распоряжении агента имелось всего несколько минут, чтобы от нее избавиться прежде, чем кто-нибудь ему помешает, и вид у него был весьма решительный. Теперь Элейн уже могла бы закричать, но она боялась, что крик отвлечет ее. Девушка не сводила Сансона глаз, а сама в это время раскачивалась из стороны в сторону, была настороже. Он тоже максимально напрягся, принял во внимание низкую гравитацию, потом начал маленькими шажками продвигаться вперед. Элейн, внимательно за ним наблюдая, отскочила от него. Изменила направление движения, метнулась вперед, делая большие шаги, затем развернулась у Сансона за спиной и толкнула его. Он начал падать вперед, но удержался и снова оказался между девушкой и дверью. И тут Элейн потратила на одну секунду больше, чем следовало, пытаясь добраться до двери, потому что Сансон успел схватить ее за руку. Одно короткое мгновение они не шевелились, а потом его губы растянулись в безжалостной ухмылке, и он притянул Элейн к себе. Девушка хрипло вскрикнула, попыталась его легнуть, но он блокировал ее удар бедром. Элейн отчаянно пыталась вырваться, но Сансон не выпускал ее. И в этот момент черная рука обхватила горло землянина, нажала на Адамово яблоко, заставив его выпрямиться. Элейн была свободна. «Спасибо», – прошептала она. Лицо Меджимна Билан потемнело, будто стало еще чернее, чем было. «Неужели это дельтийское животное пыталось?» «Он не с Дельты», – тяжело дыша ответила Элейн, которая наконец поняла, что все закончилось. Она оглядела собравшихся членов своей группы. «Вызовите, пожалуйста, полицию, и прошу вас на Билан, держите его покрепче». «Не беспокойтесь», — ответила Меджимна Билан. «Может быть, кто-нибудь желает меня заменить на минутку? А, хотите, я сверну ему шею?» Видно было, что она вполне в состоянии выполнить свое обещание, и глаза землянина вылезли из орбит. «Прошу вас, не нужно», — ответила Элейн. «Мне кажется, он... «Нужен нашему правительству живым!» Элейн снова сидела в кабинете Яноса Теслана. Со времени ее первого с ним разговора прошло 2 дня. Председатель ассамблеи был невероятно весел и радостно заявил. «Ты великолепно справилась с заданием, Элейн. Лучше и не бывает. Это тот самый диверсант. Дельта заявила, что ничего про него не слышала. Уж не знаю, правда это или нет, теперь они вынуждены как можно активнее выступать за Союз. Мы в самых изысканных выражениях высказались о том, какую роль сыграла в этой истории Меджимна Билан, а значит и Тета будет сражаться за объединение орбитальных миров. Правительство Земли поставлено в тяжелое положение, празднование 300-летия Америки получило отличную рекламу. Конечно, всегда могут возникнуть непредвиденные сложности, но я уверен, что мы получим независимость и союз, еще до того, как закончится 2076 год. Расскажи-ка, как тебе удалось решить эту задачку, Элейн? Каким образом он себя выдал? Мне нужно было найти нечто такое, о чем землянин обязательно забудет, оказавшись на орбитальном мире, хотя все они и построены по образу и подобию Земли, насколько это вообще возможно. Я подумала об искривлениях. Земля очень большая, и люди живут на внешней поверхности, которая искривляется вниз совсем незаметно. На орбитальных мирах мы живем на внутренней поверхности, которая искривляется вверх. На Земле другая сторона мира находится внизу, далеко внизу. И я решила, что когда об этом заходит речь, земляне или показывают вниз, или вообще не делают никакого жеста. И уж, конечно же, не станут махать рукой вверх. На орбитальном мире другая сторона мира, наверху, и жители других миров всегда поднимают голову, когда говорят о другой стороне. Вы так делаете, я так делаю, и все остальные тоже. Ну вот я и попробовала провести эксперимент. Я упоминала другую сторону мира в присутствии каждого из членов моей группы и одновременно показывала вниз. Это не имело ровным счетом никакого значения. Четверо наших гостей все равно посмотрели наверх, чисто автоматически. Каждый из них бросил совсем короткий взгляд, но я сразу поняла, что все они настоящие жители орбитальных миров. Когда же я заговорила с Сансоном, он проследил глазами за моим пальцем, посмотрел вниз, и тогда я поняла, что он землянин. Он мгновенно сообразил, что совершил промах, но было уже поздно. Видите, я смогла определить по одному взгляду. «Я бы в жизни до такого не додумался, Элейн», — признался Янос. «Твои усилия будут достойным образом вознаграждены». «Благодарю вас», — ответила Элейн. «Однако независимость и союз орбитальных миров — самая лучшая награда для всех нас. Не так ли?» А для вас читал Мещеряков Артем.